из Александрии в Фустат. Рамбам жил в Александрии до 1171 года и был там, помимо прочего, врачом у правителей из династии Фатимидов. Годы правления 969-1171. В то время он много занимался проблемой отношения традиционного иудаизма к караимам и постановил, что если караимы не выступают против раввинов и не оскорбляют их, следует относиться к ним как к евреям. Разрешается входить с ними в социальные связи, пить их вино, обрезать их детей и хоронить их, но нельзя включать их в миньян, кворум для ряда молитв, требующий присутствия 10 совершеннолетних евреев-мужчин. В 1171 году Рамбам поселился в Каирском Фустате, старом городе, ставшем его последним приютом на долгом жизненном пути. Дом себе он выбрал не в еврейском, а в богатом квартале. Примерно до 1177 года Рамбам жил в довольстве за счет своего брата, торговца драгоценными камнями. Гибель брата, утонувшего в Индийском океане, стала для Рамбама величайшей трагедией его жизни. Более того, с тех пор он должен был значительную часть времени посвящать заработку. Хотя Рамбам играл видную роль в еврейской общине, он предпочел зарабатывать свой хлеб врачеванием. Вот как он описывает свой распорядок дня. «Вот как устроен мой день. Я живу не в центре города, на расстоянии, в два раза превышающем субботние пределы от Каира, где живет царь. По царскому указу, которого я не могу ослушаться, я обязан являться ко двору каждое утро. А если царь заболеет или почувствует слабость, или если заболеет кто-то из его сыновей или наложниц, я остаюсь в Каире надолго и большую часть дня провожу во дворце. И если заболеет кто-то из его приближенных, мне тоже приходится заняться его лечением. Короче говоря, каждое утро на рассвете я уезжаю в Каир. Если там все спокойно, возвращаюсь обратно во второй половине дня, никак не раньше полудня. Когда же я, проголодавшись, подъезжаю к дому, я обнаруживаю, что там собралось полно народу. Евреи и неевреи, судьи и стражники, знать и простой люд, любящие и ненавидящие, и вся эта толпа ожидает моего возвращения». Поэтому сразу же, как только я слезу с осла и омою руки, мне приходится, выйдя к этим людям, увещевать их и просить извинить меня за задержку и позволить мне перекусить. Потом я начинаю их лечить, выписываю им лекарства и снабжаю их предписаниями, и поток людей не прекращается до самого вечера. Так почти до самых сумерек, лежа от усталости, я беседую с ними, поучаю и разъясняю. Когда же настает вечер, я не в силах вымолвить ни слова. А вот другое письмо, написанное в конце жизни, по которому также можно представить его распорядок дня и образ жизни. «Хочу тебе рассказать, что как врач я получил широкую известность среди великих мира сего. Ко мне обращаются главный судья, эмиры, члены семейства Аль-Фадил и другие знатные особы, от которых не получишь ни гроша. Что же до простонародья, из-за того, что я оказался так вознесен, у них нет возможности попасть ко мне на прием, так что мне приходится тратить все свое время на посещение больных в Каире. Вернувшись в Фустат, я в лучшем случае успеваю прочесть необходимые мне вещи в книгах по медицине. Тебе ведь известно, как много времени и скольких усилий требует ремесло врача, когда сам врач – человек тщательный и совестливый, и хочет быть абсолютно убежден в своих словах и знать, почему они верны, где об этом написано и каким образом это доказывается. Дело дошло до того, что лишь в субботу я могу позволить себе заниматься Торой и читать Писание, а на остальные науки у меня и вовсе не остается времени. Такое положение дел меня очень удручает. Недавно я получил комментарий Ибн Ружда ко всем сочинениям Аристотеля, за исключением физики. Его объяснения кажутся мне правильными, но я до сих пор так и не могу найти время прочесть его целиком. Какое значение имела для Рамбама его экономическая независимость от еврейского истеблишмента? В чем выражалась связь Рамбама с повседневной действительностью и его интерес к общей философской мысли? В свою бытность придворным врачом Рамбам женился во второй раз. Его первая жена умерла в Египте, и у него родился единственный сын Авраам. Он вел борьбу против Зуты, Нагида, то есть главы еврейской общины в диаспоре, египетских евреев, приобретшего титул за деньги, и добился его отставки. Рамбам являлся некоронованным вождем еврейской общины. Он возглавлял суд, был высшим галахическим авторитетом, раввином, учителем и следил за назначениями на ответственные должности. Официального титула Нагида позднее удостоился его сын. В 1172 году Рамбам написал послание в Йемен и Герет Тайман. Это послание написано в ответ на обращение Нагида йеменских евреев, повествующего о тяжелом положении своей общины, о преследованиях и насильственном обращении в мусульманство, которые породили мессианские чаяния, приведшие к появлению лжемессии. В послании в Йемен звучат слова поддержки наряду с настоятельным подчеркиванием важности соблюдения заповедей. С другой стороны, Рамбам разрешил не соблюдать заповеди, если это запрещено властями. В этом же послании он развил некоторые аспекты своей концепции мессианства. Всю свою жизнь Рамбам стремился к независимости от еврейского истеблишмента, отказываясь получать плату за свою работу. Он призывал всех, занимавших должности в общине, поступать так же. Эта независимость позволила ему быть свободным в своей широкой деятельности за пределами общины, в своих контактах с другими культурами и в распространении своих идей, которые порой отклонялись от общепринятых. Как видно из его писем, эта свобода давалась ему дорогой ценой.